Ты следи за собой. Каждая мысль есть магнит для другой, ей созвучной. Стоит на ней остановиться, как она начинает расти. Оставленная в сознании без печати утверждения или осуждения, она растет уже сама по направлению, заложенному в ней, и уявляет себя при созвучных условиях, внешних или же импульсах, идущих изнутри. Мысль есть страж ночи. Не выше слоя созвучного ей поднимает она человека. Вот почему нужна чистота сердца. Чем чище оно, тем ближе победа.